сочетание соединительно-тканного массажа с другими физиотерапевтическими процедурами. Сочетание массажа со световыми, тепловыми, коротковолновыми процедурами нежелательно. При таких сочетаниях появляются неподдающиеся коррекции нарушения в организме. Гимнастика проводится только после массажа. Если больной принимает ванны, то ванны он должен получать утром, а массаж – вечером после обеда. Основные показания. Массаж соединительных тканей воздействует на всю вегетативную систему, не влияя на отдельные органы. Показаниями к назначению соединительно-тканного массажа являются: первое – нарушение функций внутренних органов. Второе – ревматические заболевания суставов и ревматоидные поражения мягких тканей. Третье – неврологические заболевания. При обострениях массаж не рекомендуется. Четвертое – органические заболевания с целью влияния на нарушенную функцию вегетативной нервной системы. Методические указания. Перед началом любого массажа необходимо установить диагноз, а также возраст и профессию пациента. После этого исследуют состояние соединительных тканей. Это позволяет определить, близко ли к коже или к фасциям находятся изменения в соединительных тканях, а также перемещаемость соединительных тканей, в результате чего выявляются диагностические или терапевтические зоны. Диагностические зоны – это зоны, соответствующие выраженному органу. Например, сердечная зона у пациентов с заболеваниями сердца. Терапевтические или так называемые клинические немые зоны – это зоны, которые не обязательно имеются у больных. Опыт показывает, что нужно выявлять клинически немые зоны и с них начинать массаж. Диагностические зоны массируются позже. После этого определяют вегетативное состояние больного, то есть физиологическое исходное состояние его перед лечением. Спокоен, возбужден, потлив и так далее. Во время массажа необходимо учитывать вегетативные реакции, то есть массажист должен наблюдать за больным, выяснять, как он себя чувствует. Ни в коем случае не задавать наводящих вопросов. Необходимо обращать внимание на субъективные ощущения больного, чувство давления или плохого состояния в целом и так далее. Реакция кожи при нормальных зонах соединительных тканей проявляется ее покраснением или ощущением тепла. Исключением являются ангиоспастические заболевания, при которых такой реакции нет или она очень слабая. Перед каждым сеансом необходимо выяснить, нет ли у пациента ощущения боли, усталости, холода. Любое лечение нужно начинать с банального вопроса: «Как вы себя чувствуете?». Ощущение холода после массажа является признаком симпатической реакции – холод, гусиная кожа. Этого быть не должно, так как в результате массажа должна проявляться парасимпатическая реакция – тепло и покраснение кожи. При симпатической реакции последующие процедуры проводят таким образом, чтобы переключить реакцию на парасимпатический отдел. Например, в заключительной части массажа соединительных тканей на подвздошном гребне можно использовать длинные движения и таким образом вызывать симпатические реакции. А в дальнейшем эти движения следует продолжить в области крестца. Длительность массажа. В начале лечения массажист должен хорошо определить состояние соединительных тканей. Если они напряжены, то работать нужно медленнее. Длительное натягивание не рекомендуется. В этих случаях лучше только передвижение. Необходимо обращать внимание на реакции пациента. Первая процедура длится 40 минут, иногда 50-60 минут. При уменьшении напряжения тканей можно сократить длительность процедуры до 30 минут, но не более, так как менее длительная процедура бесполезна. Массаж соединительных тканей вызывает раздражение вегетативной нервной системы, которая вначале проявляется нервными и гуморальными реакциями. При быстрой работе и малой продолжительности массажа появляется опасность отрицательных реакций. После массажа пациент может идти домой, так как гуморальные реакции развиваются через 2 часа. После массажа пациент не должен выполнять тяжелую физическую работу. Если же пациент почувствовал усталость непосредственно после процедуры, то ему необходимо поесть тут же на кушетке кусочек шоколада. Исключением являются ангиоспастические заболевания. При этом переключение симпатического на парасимпатический отдел желательно проводить немедленно. Такой пациент должен сразу же после массажа отдохнуть 2 часа, чтобы ускорить переход от одной фазы к другой. Это зависит от диагноза, от исходного вегетативного состояния, от выраженности ощущений царапания и рези при массаже. Ткани крестца являются определенным центром, поэтому массаж начинают с этой области. Зону сердца не массируют в начале лечения, подходить к ней нужно осторожно. При острых заболеваниях массаж не проводится, за некоторым исключением. Мигрень, болезненные менструации. Каждый сеанс заканчивается неспецифическими движениями, поглаживанием нижней части грудной клетки.